Похождение нижегородского мещанина. В 1780 году мещанин из Нижнего Новгорода Василий Баранщиков отправился по торговым делам на ярмарку в Ростов, не подозревая, что судьба приготовила ему целый калейдоскоп испытаний в трех частях света — от Америки до Малой Азии. Выручив за кожевенный товар 175 рублей, молодой купец засобирался обратно в Нижний. Поужинал на постоялом дворе, сунул руку в карман, чтобы расплатиться за снять. Тут сердце ёкнуло. Карман пуст, деньги украли. Придя в себя от потрясения, Василий задумался. Собственных денег у него нет, проданный товар он брал в долг, поэтому возвращаться домой нельзя, там ждет долговая тюрьма. Повздыхав над своей горькой долей, разорившийся купец решил продать своих лошадей и податься в Санкт-Петербург на заработки. Копенгаген. В столице Баранщиков нанялся на судно, отплывающее с грузом мачтового дерева во Францию. Корабль сделал остановку в Копенгагене, королевство Дания. Василий вместе с другими матросами капитан отпустил в город за покупками. Возвращаясь вечером в порт, он зашел в уютный кабачок попробовать датского пива. Там матрос познакомился с двумя датчанами, которые принялись угощать Василия водкой. Через полчаса к теплой компании присоединился нарядный плут, представившийся русским из Риги. Он заказал еще водки и стал расхваливать перед Василием датчан, да советовать познакомиться с ними поближе, поскольку они богатые, милые и добрые люди. Далеко за полночь собутыльники пригласили сильно захмелевшего Баранщикова переночевать на датском корабле. Василий поначалу отказывался, но нарядный плут сладкими речами уговорил его. На палубе чужеземного корабля Баранщикова схватили, бросили в трюм и приковали за ногу к стене корабля, где уже находились еще 6 пленников, 1 швед и 5 немцев. На следующий день в трюм спустился нарядный плут и сказал, что они отплывают в Америку, где много алмазов и яхонтов, и будет житье доброе. Через 4 дня пленников расковали и заставили отправлять должность матросов. Новый свет. Спустя 5 месяцев датский корабль бросил якорь у небольшого острова Сан-Томас из группы Виргинских островов в заокеанских владениях короля Дании. Поверстали его Баранщикова в солдаты, привели к присяге и дали новое имя — Мишель Николаев, так как слово «Василий» начальники не могли понять. На острове обитало много обезьян, в том числе прирученных, которые носили из колодцев воду в дома. А в замеченных высоко на пальмах диких обезьян местные жители кидали камешки, дразнили их и строили им рожи. Те в ответ бросались сверху спелыми кокосовыми орехами, которые хитрые островитяне и подбирали. Солдат из Баранщикова никак не получался. Он был непонятен в учении ружьем и не мог приобыкнуть к датскому языку. Через 2 месяца датчане отдали его испанскому генералу с острова Пуэрто-Рико в обмен на 2 арабов. 1,5 года Баранщиков подвязался возле генеральской кухни, колол дрова, носил воду, чистил кастрюли и котлы. Однажды, когда он уже хорошо говорил по-испански, генеральша спросила его: «Есть ли у тебя отец, мать или жена?» Баранщиков бухнулся ей в ноги, пустил для приведения в жалость обильную слезу и отвечал, что не только имеет родителей и жену, но и 3 малых детишек его дома дожидаются. Не ведают они, бедные, жив ли их папаня горемычный. Генеральша, добрая женщина, расчувствовалась и упросила мужа отпустить раба на волю. Домой. Османская неволя. Генерал выдал Баранщикову испанский паспорт на имя московитянина Мишеля Николаева, наградил за верную службу 10 песо и отпустил на все 4 стороны. Василий нанялся матросом на итальянский торговый корабль, который взял курс на Геную, в Европу. Но судьба не оставила свои козни на пути нашего героя и приготовила ему еще более тяжкие испытания. В Средиземном море итальянский корабль захватили турецкие пираты. Баранщикова обратили в магометанскую веру, нарекли новым именем Ислям. При разделе пленников он достался главарю разбойников, который отвез его в свой дом в городе Вифлееме. Нового раба определили варить кофе. Иногда Василию приходилось готовить опостылевший напиток до 15 раз в день. Через полгода он освоил турецкую речь и развлекал 4 жен хозяина дома байками о российской жизни. Пытался бежать, но первый раз был пойман и бит палками по пяткам. Вторая попытка удалась. Православный грек Христофор принял во уважение его несчастье и тайно вывез Баранщикова на своем судне в Стамбул, столицу Османской империи. Беглый раб явился в российское посольство просить помощи, чтобы вернуться на родину. Посла на месте не оказалось, а секретарь, выслушав историю просителя, сказал: «Коли ты ислам принял, его превосходительству нет нужды вступаться за каждого бродягу и вероотступника». И с угрозой добавил: «Если докучать станешь, отдам под турецкую стражу». Не получивший защиты и обремененный крайней бедностью, Василий побрел прочь в унынии и слезах. Более месяца добывал он себе пропитание паденной работой в порту, наведывался в гостиный двор, просился на корабли русских купцов, но никто не хотел связываться с сомнительным типом. Янычар дворцовой стражи. Как-то Баранщиков встретил на улице 2 человек в турецком платье, говоривших по-русски. При знакомстве выяснилось, что они сапожники из Арзамаса, которые уже давно живут в Турции и женаты на турчанках. Один из них, представившийся Гусманом, пригласил Василия к себе в дом. Потурченные земляки просветили соотечественника, что можно очень даже хорошо жить и на чужбине, если к делу подойти с умом. Гусман посоветовал Василию скрыть, что он уже мусульманин, принять ислам заново и получить в канцелярии султана материальную помощь. Потом Гусман водил Исляма по мечетям и домам состоятельных горожан, где новообращенного непременно одаривали денежными подарками. Общая выручка составила 400 левков, что по местному курсу валют составляло 240 рублей. Баранщикова представили великому визирю, который определил его на службу в Янычары, охранять дворец султана. Гвардеец Ислам женился на 18-летней свояченице Гусмана и поселился в доме тестя. На досуге Василий выучился шить сапоги, продавал их и получал к янычарскому жалованию изрядный дополнительный доход. Но прийти ли Баранщикову мусульманские обряды и молитвы по 5 раз в день? Жена Айшедуда и тесть Магомед зорко следили, насколько он тверд и ревностен в новой вере. Законы в Османской империи были строгие. За обвешивание покупателя продавцу в наказание отрезали пальцы, за воровство отрубали руку, а за сомнение и притворство в вере магометанской могли и на кол посадить. Всюду рыскали шпионы султана, подслушивали, подсматривали, как мусульманин ведет себя дома и на людях. Потом появлялись стражники, хватали провинившегося и тащили к палачу. Айшедуда не верила в искренность религиозных чувств мужа, сделалась свирепая, и все грозилось донести имаму на супруга, что повергло последнего в крайнюю печаль и смущение. Василий невыносимо затосковал по родине и решил бросить молодую жену, добежать в Россию как можно быстрее. Беглец. Дождавшись очередного янычарского жалования и расспросив дорогу до российской границы у прибывшего в Стамбул курьера из Санкт-Петербурга, Баранщиков в один прекрасный день не вернулся со службы в дом тестя. У знакомого грека Спиридона он скинул с себя турецкую одежду, переоделся в греческую и пустился в долгое и опасное путешествие. Пешком от Мраморного моря до Дуная, далее на север, по землям молдаванским, через Днестр, в польские владения, а оттуда уж и до Киева рукой подать. И вот уже под ногами земля российская. 23 февраля 1786 года Василий Баранщиков после 7 лет странствий и тяжких испытаний вступил в родимый Нижний Новгород. Родные пенаты. Жена с трудом узнала вернувшегося мужа. Семья скитальца все эти годы кормилась подаянием. Не успел Василий нарадоваться возвращению, как коршунами слетелись кредиторы требовать старые долги, а городской магистрат обязал его заплатить еще и купеческую пошлину за 6 лет, всего 230 рублей. Баранщиков в дороге поистратился, пришел в Нижний без копейки, и пришлось ему продать дом, чтобы погасить часть долгов и на время отсрочить другие платежи. А коли не заплатит по векселям, повелел городской суд определить блудного купчишку в казенные работы, на соляные варницы. Но не такой Василий Баранщиков был человек, чтобы, выжив в плену иноземном, сгинуть на каторге в родной стране. Крепко обидевшись на нижегородцев за то, что они не приняли во внимание его необычные жизненные обстоятельства, Василий отправился прямо в Санкт-Петербург искать поддержки и покровительства у многих знатных особ, чье человеколюбие простиралось дальше закона гражданского. В Стольном Граде Баранщиков заинтересовал своей особой титулованное семейство Румянцевых, Чернышовых, Воронцовых и многих других представителей славных родов российских. На благотворительных вечерах Василий блистал красноречием, расписывая во всех красках пережитые на чужбине ужасы. Их высокографские сиятельства собрали деньги, выплатили все его долги и помогли напечатать книгу «Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в 3 частях света, в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год», которая выдержала 3 издания. Автор купил на гонорар новый дом, торговую лавку и прослыл модным российским литератором.